Глава 38. Проснулся я от того, что солнце упорно пыталось попасть своими теплыми лучиками мне в глаза. Сладко зевнув и потянувшись, я сел на кровати, свесив ноги вниз. Чувствовал себя на удивление хорошо выспавшимся и отдохнувшим. «Еще бы поесть», — вновь напомнил о себе желудок. Я с ним мысленно согласился, уточнив, что поесть стоило бы до того, как меня вновь на допрос потащат. «Слышь, дядя!» — обращаюсь к звероватого вида мужику с лицом, заросшим бородой по самые глаза. «Нас кормить будут?» «Будут!» — прогудело откуда-то из бороды. «А когда?» «Потом!» Очень информированный мужик попался. Я закрутил головой, выискивая кого-нибудь более разговорчивого. Справа от меня через одну пустую койку сидел пацан лет 14. Из-за больших черно-желтых синяков под глазами он очень напоминал енота. «Слышь, парень!» Подойдя и сев на соседнюю кровать, обращаюсь к нему. «Нас кормить будут?» «Не знаю», — буркнул пацан. «То есть как?» — удивился я. «Меня только ночью посадили», — пробурчал он и, чуть помолчав, добавил. «Сволочи!» «Что так?» — заинтересовался я. «Не виноват ни в чем?» «А вот представь себе, не виноват!» С вызовом посмотрел на меня паренек. «Но рассказывай тогда!» С улыбкой говорю ему. Уж очень забавно выглядели его фонари. «Зачем?» — удивился он. «Так все равно делать нечего!» — пожимаю плечами. «Поединок у меня был. С аристократом!» Подозрительно на меня посмотрев, все же ответил паренек. «И что, проиграл? А в тюрьму-то за что?» «Не проиграл!» — вскинулся он. — «Я честно его побил, хоть он и старше на 5 лет». — «Хм, интересно». Аристократы с детства учатся владеть мечом и рукопашному бою. И пусть боевые искусства здесь в довольно зачаточном состоянии, так и пацан этот не в Шаолине обучался, а все же справился с противником гораздо старше себя. — «Так в тюрьму-то за что попал, если все честно было?» — вновь спрашиваю у замолчавшего паренька. — «Дружки его на меня кинулись. Втроем. Твари бесчестные. У меня же секундантов не было, вот они и решили отомстить за проигравшего, а я за нож схватился. Ну и порезал их немного. Вот они стражу и позвали. А я кому нужен заступаться за меня? Без роду, без племени». Пацан совсем повесил нос. «Тебя зовут как?» — спрашиваю, пытаясь отвлечь его от грустных мыслей. «Тилем отец назвал». «А скажи мне, Тиль, из-за чего ты вообще с ним сцепился?» «К сестренке он моей приставал. А кроме меня заступиться за нее некому». «Младшая?» «Нет», — покачал он головой, — «на 3 года старше. Но ведь девчонка же. Она в трактире подавальщицей работает. И я там же, ну так, подрабатываю. Принеси, подай. Хозяин гном добрый, вот и не гонит». «А где же ты так драться научился?» «Не знаю, чего я к нему привязался. Понравился, наверное, пацаненок. Мелкий, а гордый и смелый. Не побоялся с высокородным подраться из-за сестры». «Отец учил, пока жив был». Он гордо распрямил плечи. «Он в 3-м легионе сержантом был до ранения». «Как же вы с сестрой на улице оказались?» — удивился я. «Насколько я успел узнать местные реалии, к легионерам здесь отношение было довольно хорошим, и отслужившим полагалась пенсия и жилье». «Мачеха!» — Тиль словно выплюнул это слово. «После смерти отца завела себе дружка со связями, и как-то так получилось, что все отцовское имущество стало ей принадлежать, а не нам. Вот и выгнала, а иначе сказала, вообще сосвету живет. И ничего нельзя сделать? А что тут сделаешь?» Он удивленно посмотрел на меня. «Дом по документам ей принадлежит, а нас и слушать никто не станет». «А к друзьям отца не пробовали обращаться? Все же сослуживцы? Они после службы друг за друга горой». «Да не к кому обращаться», — печально покачал головой парень. «Мы у отца поздние дети, старенький он был уже. И сослуживцы уже померли все». «Понятно», — протянул я, задумавшись. «Да уж, не позавидуешь парню. И помочь ничем не могу сейчас. Тут не знаю, что со мной будет дальше после вчерашних приключений». Неожиданно загремела дверь в камеру, и в ней открылось небольшое окошко. Заключенные все сразу оживились и потянулись к выходу. Вот, кажется, и завтрак. Я обрадованно потер руки и встал с койки. но окошко внезапно захлопнулось, затем открылась дверь, и в проеме показались двое вчерашних конвоиров. «Заключенный Ивлев, на выход!» — проорал один из них. «Нет, ну что за невезучесть такая? Пожрать не дают гады!» Мысленно насылая проклятие на всех ментов во всех мирах, я вышел из камеры и без команды повернулся лицом к стене. Но, вопреки моим ожиданиям, заковывать меня в наручники не стали, а довольно вежливо попросили следовать за ними. Недоумевая, пошел куда велят. Через 5 минут блужданий по мрачным коридорам мы оказались перед большой двустворчатой дверью. Один из стражников ее открыл и жестом показал мне заходить. Как оказалось, не заходить, а выходить, потому что дверь вела на улицу. И там меня уже ждали. «С освобождением!» — как-то устало буркнул Маркус Пуэр. А стоявшие рядом Кер и Анакар почему-то довольно рассмеялись и полезли обниматься. «Неужели успели провести расследование?» — спросил я Маркуса после того, как меня закончили тискать. «Нет», — он отрицательно покрутил головой, — «не успели. Но городская стража отказалась от всех обвинений. Как последовало из официальных заключений, троица стражников была в изрядном подпитии, и подрались они исключительно друг с другом». «А трупы?» «А не было трупов», — скривившись, сказал Пуэр. А Кирис и Энакр вновь заржали. «Да что случилось-то?» Я не выдержал и повысил голос, требуя объяснений. «Случилось?» — меланхолично переспросил Маркус. «Я тебе расскажу, что случилось. Сегодня ночью двое неизвестных пробрались в особняк младшего графа Раэна, после чего стража и решила от всего отказаться». «Вы что, этого молокососа смазливого запугали?» Улыбнувшись, спрашиваю у довольно скалящихся друзей. «Ага, запугали», — все таким же тоном ответил Пуэр, а потом неожиданно заорал. «Пока мы ставили на уши весь город в поисках свидетелей сбежавшего мага. Пока генерал вел переговоры с патриархом рода Раэнов, эти два раздолбая пробрались к младшему Раэну и отрезали ему уши». «Да ничего страшного не случилось», — довольно щурясь сказал Ирек, на которого гневная речь Маркуса не произвела никакого впечатления. «Уши я охладил, и если не будет тормозить, то ему их любой целитель обратно приделает. Главное, чтобы местами не перепутал». «Идиоты!» — только покачал головой Пуэр, глядя на нас. А мы уже втроем нагло ржали. «Пойдемте уж». «Маркус, подожди», — пытаясь справиться со смехом, попросил я. «А можно из тюрьмы парнишку одного вытащить? Его Тиль зовут. На вид 14, с синяками во все лицо». «Зачем?» Он удивленно посмотрел на меня. «В ученики хочу его взять. Парень хороший, боевой. Если надо, я заплачу, сколько скажут». «Не надо платить», — сокрушенно покачал головой Пуэр. «После сегодняшней ночи я не удивлюсь, если тебе разрешат всех заключенных с собой забрать». «Не, всех не надо, только одного». «Ладно», — кивнул он. «Ждите, пойду узнаю».